Сейчас скатку захвачу и пойдем за бубликами твоими». «Вы только подумайте!» — вдруг сплескивает руками хана. «Такое, слава богу! Такое, слава богу! Он же меня даже не оштрафовал, этот кулак, чтоб ему сгореть!» «Сгорит!» — уверяет Андрей. И, прощаясь с нами, говорит: «Господину доктору почтение! Сберегла катку, Сашурка-бедокурка! Умница!» Андрей удаляется по вечерней улице, подтанцовывая под тяжестью катки, покачивающейся на его голове. Рядом с ним, припадая на хромую ногу, плетется старуха-бубличница Ханна. Оставшись одни на скамейке, мы с папой почему-то не спешим заговорить, и молчание тягостно нам. У папы лицо погрустнело, даже осунулось. «Папа, почему? Почему так плохо? И эти дети у Шабановых, Антось, Колька и Франка с Зосенькой, они ведь были голодные, да, папа? И Ханна, и Кулак. Почему это, папа?» Папа отвечает не сразу и говорит то, что я терпеть не могу слышать. «Про это мы еще поговорим с тобой, когда у тебя коса вырастет». Это последняя капля за весь пестрый день. Я больше не думаю о том, что папа ненавидит Плакс. Я горько плачу. «Папа!» И слезы катятся у меня по лицу, попадая в рот, еще сохранивший сладость недавно съеденного мороженого крем-бруля. «Папа, почему ты не заступился за Ханну?» «А что я мог сделать, по-твоему?» «Крикнуть Кулаку: не смейте бить!» «Ужасно бы меня Кулак испугался!» — невесело шутит папа. «Ну, убить его, чтобы он помнил!» «А чем убить? Бубликом, да? И что же, Кулак, думаешь, один? Их тысячи. Одного убьешь, людям не станет легче». Папа встает со скамейки. «Лечить — вот все, что я могу. Ну, пойдем, Пуговка, поздно уже». Мы идем домой, и у меня впервые рождается мысль: папа может не все. Думать это очень горько. Когда мы входим с папой домой, мама под лампой раскладывает пасьянс. Она смотрит на меня в сильнейшем удивлении, потом подводит меня к зеркалу. «Посмотри на себя!» Я вижу по всему моему лицу грязные подтеки от слез, пальцы слиплись от мороженого, кудлы всклокочены. «Пальто ни моего, ни папиного нету. Мы забыли их в бричке Яна, и он увез их обратно к Шабановым в Броварню». «Где вы так долго были?» — спрашивает мама тихим голосом, словно мы больные. «Мы с папой кутили», — объясняю я. Папа уже исчез. Его сразу увезли к больному. Срочный случай. Фрейлин Цицильхин уже спит. Она любит ложиться рано. Юзефа укладывает меня спать. Умывая и причесывая меня, она все время ворчит по адресу фрейлин Цицильхин. Она ее ненавидит. «Привезли немкиню, немку. Ни кудлы ребенку расчесать, ни помыть. Хоть ложись, ребенок, с грязными ногами в постелю. Ей что?» Юзефа вносит зажженную лампу в комнату, где мы спим с Цицильхин. Я ложусь, конечно, без всякой молитвы. А Цицильхин, полупроснувшись от света, на миг приоткрывает мутные одремы глаза и нежно сонно бормочет: «Фергис майн нихт!» И тут же снова засыпает. «Ободай тебя!» — сплевывает Юзефа сердцем и гасит лампу. Перед моими засыпающими глазами, как каждый вечер, разворачивается, расстилается громадный ковер весь в точечку, в точечку, в точечку —